продолжаем знакомство с поколением X, сказками для ускоренного времени Дугласа Копленда, канадского романиста. Делать покупки – это еще не творчество. Собаки, обессилевшие от жары, лежат в тени Сааба и, подергивая задними лапами, преследуют воображаемых зайцев. Мы с Дэгом оба в углеводной коме, не так уж далеки от них и в хорошем слушательском настроении. Клэр начинает свой рассказ. «История Техлахомская», — сообщает она к великому нашему удовольствию, потому что Техлахома — выдуманный мир, в котором разворачивается действие многих наших историй. Это печальное повсеместье, чьих граждан вечно увольняют из 7-Eleven, знаете, такую сеть популярных однотипных продовольственных магазинов, а их дети балуются наркотой и упражняются в новомодных безумных танцах на берегах местного озера, а также, разглядывая на коже ожоги от воды, отравленные химикалиями, мечтают о том времени, когда станут взрослыми и будут урывать у государства пособия. Техлахомцы тырят из ловчонок грошовую поддельную парфюмерию и палят друг в друга за традиционным ужином в День Благодарения. Единственное, что здесь есть хорошего – выращивание тупой прозаической пшеницы, которой техлахомцы по праву гордятся. По закону все граждане обязаны иметь на бамперах наклейки с надписью «Нет фермеров, нет еды». Жизнь однообразная, но бывает в ней свои радости. Взрослое население хранит в ящичках комодов кучу дурно сшитого алого сексуального белья. Трусики и электрощекоталки доставляются ракетой из Кореи. Я говорю «ракетой», потому что Техлахома — летающий вокруг Земли астероид, на котором вечно стоит 1974 год. Первый год после нефтяного кризиса, год, когда в США навеки прекратился рост реальной заработной платы. Атмосфера состоит из кислорода, пшеничной костряки и радиоволн среднего диапазона. Один день там провести еще забавно, а на завтра захочется сбежать к черту на рога. В общем, диспозиция ясна, так что перейдем к рассказу Клэр. Это история об астронавте по имени Бак. Как-то у астронавта Бака случилась неполадка на космическом корабле, и он вынужден был приземлиться на Техлахоме, в пригороде, во дворе семейства Монро. Неполадка состояла в том, что корабль не был рассчитан на притяжение Техлахомы. Земное начальство попросту забыло предупредить Бака о существовании астероида. «Всегда-то так», — заметила миссис Монро, провожая Бака от космического корабля мимо качелей к дому. «На мысе Канаверал совсем про нас забыли». Был полдень, и миссис Монро предложила Баку горячий калорийный обед. Тефтели в грибном соусе и консервированная кукуруза. Она обрадовалась гостю. Три ее дочери были на работе, а муж уехал на молодьбу. Затем после обеда она пригласила Бака в гостиную посмотреть вместе телевикторину. «Вообще-то в это время я в гараже провожу инвентаризацию космических и косметических продуктов из алоэ, которыми я торгую, но бизнес сейчас как-то не очень движется». Бак кивком выразил согласие. «А вы не думали заняться алоэ-продуктами после завершения карьеры астронавта, Бак?» «Нет, мэм», — ответил Бак, — «не думал». «Так поразмыслите. Всего-то надо создать сеть младших распространителей под собой. И не успеете оглянуться, как работать и вовсе не придется. Сиди себе да стриги купоны». «На, черт бы драл», — промолвил Бак, а затем лестно отозвался о коллекции сувенирных спичечных коробков в огромной коньячной рюмке на столе гостиной. Но тут случилось неожиданное. Прямо на глазах у миссис Монро Бак стал зеленеть. Его голова начала приобретать квадратную форму и покрываться венами, словно у Франкенштейна. Бак поспешил взглянуть на себя в маленькое карманное зеркальце, единственное доступное. А тотчас понял, что произошло. То были симптомы отравления космосом. Теперь он примет обличье чудища и скоро впадет в почти непрерывную спячку. Миссис Монро же предположила, что ее тефтели с грибным соусом были испорчены, и в результате своей кулинарной промашки она погубила восхитительную внешность астронавта, возможно, и его карьеру. Она предложила отвезти его в местную больницу, но Бак воспротивился. «Может, это и к лучшему», — согласилась миссис Монро. «Тем более, что в больнице всего только есть что вакцины от перитонита до ножницы для резки металла. Ну, знаете, ими спасатели пользуются». «Вы только покажите, где я могу прилечь», — попросил Бак. «У меня отравление космосом, и через несколько минут я похолодею. Похоже, некоторое время за мной надо будет присматривать. Вы обещаете сделать это?» «Конечно», — ответила миссис Монро, радуясь, что ей не грозит слава отравительницы, и Баку тотчас была предоставлена прохладная подвальная комната, стены которой были до середины обшиты плотным картоном под дерево. Там были также книжные полки со спортивными призами миссис Монро и игрушками трех дочерей. Рядами плюшевых собачек по имени Снупи, кукол по имени Джем, пластмассовых чудо-печек и книжек про девицу-сыщика Нэнси Дрю. Кровать, предложенная Баку, была узкая и короткая, детская кроватка, и застелена кружевными розовыми простынями от фирмы «Фортел», пахнущими так, словно они много лет провалялись в секонд-хенде. На передней спинке кровати наклейки с Холли Хобби, Вероникой Лодж и Бетти Купер, которые, видимо, сначала приляпали, а потом начали отдирать, но пожалели. Комнаты, очевидно, давным-давно не пользовались, но Баку было все равно. Ему хотелось лишь забыться глубоким-глубоким сном, что он и сделал. Легитимная ностальгия. Навязывание людям воспоминаний о том, чего с ними вообще не было. Как я могу принадлежать поколению шестидесятников, когда толком и не помню о них ничего? Отрицание дня сегодняшнего. Стремление убедить себя в том, что жить стоило только в прошлом, а ближайшие интересные события начнутся только в будущем. Остановите историю. Легко представить, что дочери Монро пришли в совершеннейший восторг, узнав, что в комнате для гостей пребывает в спячке астронавт-страшилище. Одна за другой Арлин, Дарлин и Сирина спускались в комнату поглядеть на Бака, спящего в их старой кроватке посреди детского хлама. Миссис Монро, отчасти все еще убежденная в своей причастности к болезни Бака, не позволяла дочерям долго на него глазеть и вытурила их из комнаты. Так или иначе, жизнь вошла в прежнюю колею. Дарлин и Сирина ходили на работу в парфюмерный отдел местного магазинчика, алоевый бизнес миссис Монро немного ожил и требовал ее частого присутствия. Мистер Монро еще не вернулся с молодьбы, так что забота о Баке выпала на долю старшей дочери Арлин, недавно уволенной из 7-Eleven. «Проследи, чтобы он хорошенько покушал», — резко трогаясь с места, прокричала из своего изъеденного солью голубого седана марки «Бонвиль» миссис Монро, на что Арлин помахала рукой и бросилась в ванную комнату, где причесала свои светлые, крашеные перышками волосы, наложила соблазнительный макияж и помчалась на кухню, чтобы сварганить специальное лакомство для Бака, который, вследствие отравления космосом, просыпался один раз в полдень и то лишь на полчаса. Она сварила венские сосиски, нарезала их на кусочки, нанизала на зубочистки и украсила маленькими кубиками оранжевого сыра, после чего изысканно разложила на тарелке так, чтобы было похоже на логотип местного торгового центра «Синтвит», букву «С», сильно накрененную на правый бок. Устремленную в будущее, как выразилась местная газета по поводу открытия центра несколько веков назад, когда все так же стоял 1974 год, поскольку, как я говорила, на Техлахоме он длился вечно. По крайней мере, с самого момента появления исторических хроник. На Земле, например, торговые центры – свежая новинка. А техлахомцев они обеспечивают кроссовками, дешевой бижутерией и юморными поздравительными открытками уже бесчетные миллионы лет. Ну ладно, Арлин с тарелкой кинулась в подвал, придвинула к кроватке кресло и сделала вид, что читает книгу. Проснувшись секунды после полудня, Бак увидел читающую девушку и счел ее просто идеальной красавицей. Что же до Арлин? Ну, у нее возникла легкая сердечная аритмия романтического генеза, хотя Бак и походил на чудище Франкенштейна. «Я голоден», — сказал Арлин Бак, на что она ответила: «Не отведаете ли немного кебаба из венских сосисок с сыром? Я сама его приготовила. На поминках дядюшки Клема в прошлом году он пользовался большим успехом». «На поминках?» — переспросил Бак. «О, да. Его комбайн перевернулся во время уборки урожая, и он, зажатый внутри, 2 часа ждал приезда спасателей с ножницами для металла. Он написал завещание кровью на потолке кабины». С этого момента они нашли общий язык, и слово за слово вскоре расцвела любовь. Но с любовью была проблема, поскольку из-за отравления космосом Бак засыпал почти сразу после пробуждения. Это печалило Арлен. Наконец, как-то в полдень, едва очнувшись, Бак сказал Арлин: «Арлин, я тебя люблю, а ты меня любишь?» Разумеется, Арлин ответила «да», на что Бак сказал: «Согласна ли ты пойти на большой риск и помочь мне? Мы сможем быть вместе, а я помогу тебе покинуть Техлахому». Арлин пришла в восторг от обоих предложений и ответила «да, да», и тогда Бак объяснил, что ей придется сделать. Очевидно, волны, генерируемые влюбленной женщиной, как раз той частоты, какая нужна для запуска двигателей и взлета космического корабля. Если Арлин поднимется с ним на корабль, они улетят, и Бак сможет вылечиться от отравления космосом на лунной базе. Ты поможешь мне, Арлин? Конечно, Бак. Есть одна загвоздка. Да. Арлин словно окаменела. Понимаешь, когда мы взлетим, в корабле хватит воздуха только на одного человека. Боюсь, тебе придется умереть. Прости. Ну, разумеется, как только мы попадем на Луну, я оживлю тебя с помощью надежного аппарата. Так что на самом деле опасности никакой. Арлин взглянула на Бака. Слеза скатилась по ее щеке, сбежала с губы на язык и показалась слоноватой, как моча. «Прости меня, Бак, но я не могу этого сделать», — сказала она, добавив, что, наверное, ей больше не следует за ним ухаживать. Так будет лучше для них обоих. Огорченный, но не удивленный, Бак снова заснул, а Арлин поднялась наверх. К счастью, в этот самый день уволили из парфюмерного отдела Дарлин, младшую из дочерей. Теперь уже она могла присматривать за Баком, а Арлин устроилась в закусочную, так что ей некогда было даже изливать на Бака свою досаду. Поскольку Бак был в расстроенных чувствах, а у Дарлин оказалось много свободного времени, потребовалось всего лишь несколько минут, чтобы расцвела новая любовь. Спустя пару дней Бак обратился с уже известной нам просьбой к Дарлин. «Помоги мне, я ведь безумно тебя люблю». Но когда Бак дошел до момента, где Дарлин следовало умереть, она, как прежде ее сестра, окаменела от ужаса. «Извини, Бак, я не могу этого сделать», — промолвила она теми же самыми словами, что и Арлин, объяснила, что лучше ей больше за ним не ухаживать. Опечалившись и опять ни чуточки не удивившись, Бак заснул, а Дарлин убежала наверх. Надо ли говорить, что история повторилась вновь? Дарлин устроилась в придорожную забегаловку, а Серину, среднюю, уволили из ее отдела в Вулварте. Теперь настал ее черед заботиться о Баке, который был уже не новинкой в подвале, а обузой того сорта, какой, скажем, становится собака, если дети начинают спорить, чья очередь ее кормить. Когда же как-то в полдень появилась с обедом Серина, Бак смог вымолвить лишь: «Боже, девочки, еще одну из вас уволили. Неужели вы не можете удержаться на службе?» Серина ничуть не обиделась. «Это же так, мелкие приработки», — сказала она. «Я учусь живописи и когда-нибудь стану такой художницей, что мистер Лео Костелли из Нью-Йоркской художественной галереи Лео Костелли пришлет за мной спасательную экспедицию и увезет меня с этим богом забытого астероида». «Вот», — сказала она, ткнув Баку в грудь тарелку сырого сельдерея с морковкой. «Жуй сельдерей и поменьше болтай. Похоже, тебе не хватает клетчатки». Итак, если раньше Баку казалось, что он влюблен, то теперь он понял, что сам себя обманывал, а подлинная любовь — Серина. Затем несколько недель он смаковал свои полчаса, в течение которых рассказывал Серине о том, как выглядит из космоса небеса, и слушал ее рассказы о том, какими бы она нарисовала планеты, если бы знала, как те выглядят. «Я покажу тебе небо, а ты поможешь мне покинуть Теклахому, если согласишься лететь со мной, Серина, любовь моя», — закончил Бак изложение плана побега. А когда Серина узнала, что ей придется умереть, она просто сказала: «Понимаю». На следующий день, когда Бак очнулся, Серина подняла его с кровати и отнесла наверх. По пути он задевал ногами и сшибал на пол семейные фото в рамках, сделанные много лет назад. «Не останавливайся», — говорил Бак, — «время уходит». Был холодный серый день. Серину по желтой осенней лужайке пронесла Бака в корабль. Внутри, когда они сели и закрыли двери, Бак из последних сил включил зажигание и поцеловал Серину. И правда, любящие волны ее сердца запустили двигатель. Корабль поднялся высоко в небо и вышел из гравитационного поля Теклахомы. И перед тем, как потерять сознание и умереть из-за отсутствия кислорода, Серина увидела, как с лица Бака, точно с ящерицы, кусками падает на приборную доску бледно-зеленая франкенштейновская кожа, скрывавшая молодого розовощекого героя-астронавта, а снаружи на черном фоне, заляпанном каплями пролитого молока, звездами мерцает бледно-голубым яичком Земля. Между тем, внизу, на Теклахоме, Арлин и Дарлин, обе уволенные с работы, возвращались домой. Как раз когда взлетела ракета, и их сестра исчезла в стратосфере, оставив за собой длинную рассеивающуюся белую полосу. Ходить в дом им было не вмоготу, и они сели на качели, глядя в точку, где исчезал след от корабля, отслушиваясь в скрип цепей и завывание ветра над прерией. «Ты ведь понимаешь, — произнесла Арлин, — что все баковые обещания нас воскресить собачьи какашки не стоили». «Да знаю я, — сказала Дарли. — Только я все равно жутко ревную. Ничего не попишу». «Да уж, не попишу». И две сестры сидели дотемно на фоне люминесцирующей земли, соревнулись, кто выше раскачивается. «Измени свою жизнь». Бэмбификация. Восприятие живых из плоти и крови существ как персонажей мультфильмов, олицетворяющих идеалы буржуазно-иудео-христианской морали. Спит за поцелуй. Гиперкарма. Глубоко укоренившееся убеждение в том, что наказание почему-то всегда оказывается тяжелее преступления. Озоновые дыры – закидание мусора мимо урны. Нам с Клэр так и не удалось влюбиться друг в друга, хотя мы оба старались изо всех сил. Такое бывает. Кстати, раз уж на то пошло, почему-то, собственно, не перейти к рассказу обо мне. С чего начать? Меня зовут Эндрю Палмер. Мне без 5 минут 30, я изучаю языки. Моя специальность — японский. Семья у нас большая, подробнее о ней позже. Родился я дистрофиком кожи до кости. Тем не менее, вдохновившись отрывком из дневников господина поп-художника Энди Уорхола, он пишет, как огорчился, когда на 6-м десятке узнал, что если бы занимался гимнастикой, мог бы иметь тело. Вообразите, не иметь тела. Я развил бешеную деятельность. Приступил к нудным упражнениям, превратившим мою грудную клетку, эту птичью клетку, в голубиную грудь. Так что теперь у меня есть тело и одной проблемы меньше. Но зато, как я упоминал, я никогда не влюблялся, и это проблема. Всякий раз дело кончается тем, что мы становимся друзьями. А вот и скажу я вам отказательно, я хочу влюбиться. По крайней мере, мне кажется, что я этого хочу. Точно не знаю. Это ведь дело такое темное. Ну ладно, ладно, я хотя бы признаю, что не хочу прожить жизнь в одиночестве, и чтобы проиллюстрировать это, расскажу вам одну тайную историю, которую не поделюсь даже с Дэгом и Клэр на сегодняшнем пикнике. Она звучит так. Жил да был молодой человек по имени Эдвард, жил сам по себе и жил весьма достойно. В нем было столько собственного достоинства, что когда вечером в 6:30 он готовил свой одинокий ужин, то всегда следил за тем, чтобы украсить его задорные веточки петрушки. Такой уж, на его взгляд, был у петрушки вид. Задорный. Задорный и благородный. Он также старался мыть и тут же вытирать посуду, сразу по окончании своей одинокой вечерней трапезы. Своими обедами, ужинами и вымытой посудой не гордятся только одинокие люди, так что Эдвард считал, что вправе гордиться своим обычаем. Пусть ему и не нужен никто, но одиноким он быть не собирался. Конечно, в уединении не очень-то весело, но зато гораздо меньше людей, которые тебя раздражают. Однажды Эдвард не стал вытирать посуду, а вместо этого выпил бутылку пива. Просто так, чтобы взбодриться, чтобы расслабиться. И вскоре петрушка из меню исчезла, а пиво появилось. Он нашел для этого оправдание, не помню только какое. Скоро слово «ужин» стало означать тоскливое «бом» замороженного полуфабриката, а решетку микроволновой печи, приветствуемые позвякиванием льда в бокале с виски. Бедному Эдварду осточертело питаться наедине с собой блюдами собственноручного приготовления, и в скором времени он переключился на местный магазинчик микроволновой кухни, где брал, скажем, буррито с мясом и фасолью, которым запивал польской вишневкой. К этому напитку он пристрастился одним долгим сонным летом, которое провел в качестве продавца за унылым, никому не интересным прилавком коммунистического книжного магазинчика имени Энвера Хаджи. Но и это Эдвард вскоре счел слишком обременительным, и в конце концов его ужины сократились до стакана молока в перемешку с тем, что находилось уцененного на полках ликерного погребка. Он начал забывать, что такое твердый стул, антоним жидкий, и воображал, что в глазах у него бриллианты. Повторим. Бедный Эдвард, его жизнь, похоже, постепенно становилась неуправляемой. К примеру, как-то Эдвард был на вечеринке в Канаде, а на следующее утро проснулся в Соединенных Штатах в 2 часах езды. И хоть убей, не мог вспомнить ни как добирался домой, ни как пересекал границу. А вот что Эдвард думал. Он думал, что является весьма смышленым парнем в некоторых отношениях. Он поучился в школе и знал много слов. Он мог сказать, что Вероника – это кусочек тончайшей материи, наброшенной на тело Иисуса, а каракульча – шкурка недоношенного ягненка. Слова, слова, слова. Эдвард представлял, что создает с помощью этих слов свой собственный мир. Волшебную прекрасную комнату, обитателем которой был только он. Комнату, имеющую форму двойного куба, согласно определению английского архитектора Адама. В комнату можно было проникнуть только через выкрашенную в темный цвет дверь, обитую кожей японским волосом, чтобы заглушить стук каждого, кто попытался бы войти и помешать Эдварду сосредоточиться. В этой комнате он провел 10 бесконечных лет. На стенах висели дубовые полки, пригибающиеся под тяжестью книг. Свободное пространство между полками, сапфировые, как вода глубочайших бассейнов, занимали карты в рамах. Пол целиком покрывали великолепные голубые восточные ковры, посеребренные выпавшей шерстью Людвига, верного спаниеля, следовавшего за Эдвардом повсюду. Людвиг снисходительно выслушивал остроумные высказывания Эдварда о жизни, каковые тот большую часть дня, проводя за письменным столом, изрекал не так уж редко. За этим же столом он писал и курил кальян, глядя сквозь освинцованные стекла окон на ландшафт. Неизменно дождливый осенний шотландский полдень. Разумеется, посетители в эту волшебную комнату не допускались. Только миссис Йорк было позволено приносить ему дневной рацион. Эта бабушка в твиде с аккуратным пучком на затылке ежедневно доставляла Эдварду его неизменный шерри бренди, что же еще, или по прошествии времени 40-унциевую бутылку виски Джек Дэниелс и стакан молока. Да, комната Эдварда была изысканной. Иногда до такой степени, что могла существовать лишь в черно-белом изображении, как старая салонная кинокомедия. Элегантно подмечено, верно? Итак, что же произошло? Однажды Эдвард стоял на верхней ступеньке библиотечной лестницы на колесиках и доставал старинную книгу, которую хотел перечитать, стараясь не думать о том, что миссис Йорк сегодня что-то запаздывает с бутылкой. Когда же он спустился с лестницы, то ногой вляпался в оставленную Людвигом кучу, Эдвард страшно рассердился. Он направился к мягкому обитому атласу креслу, за которым посапывал Людвиг. «Людвиг!» – заорал он. «Ах ты, негодник! Ах ты!» Но закончить Эдвард не успел. Поскольку, скакнув за диван, Людвиг самым волшебным и, поверьте мне, неожиданным образом из пылкого, любвеобильного, мочалкообразного щенка, с радостью виляющего худцем хвостиком, превратился в разъяренного и сине-черного с черной пастью ротвейлера, который вцепился Эдварду в горло, чудом не задев еремную вену. Эдвард в ужасе отпрянул. Затем новый Людвиг по совместительству Цербер, роняя клочья пены, с отчаянным щемящим душу воем дюжины собак, попавших под грузовик на шоссе, нацелил свои клыки на Эдвардову голень. Эдвард судорожно взлетел на лестницу и воззвал к миссис Йорк, которую по воле судьбы только что заметил через окно. В светлом парике и купальном халате она вскакивала в маленькую красную спортивную машину профессионального теннисиста, навсегда оставляя Эдварда без присмотра. Надо сказать, она сногсшибательно выглядела в трагическом сиянии нового сурового неба, раскаленного, лишенного озона, ни капельки не похожего на небосвод осенней Шотландии. Да уж. Комната стала для него капканом. Он мог лишь кататься на лестнице взад-вперед вдоль полок. Жизнь в его обиталище когда-то очаровательным превратилась в кошмар. До выключателя кондиционера нельзя было дотянуться, и воздух стал спёртым, зловонным, калькутским. И, разумеется, с уходом миссис Йорк исчезли коктейли, способные сделать ситуацию терпимой. Между тем, мрачно швыряя в Людвига том за томом в надежде отогнать чудовище, которое не переставало охотиться за бледными дрожащими пальцами его ног, Эдвард пробудил многоножек и уховерток с давних пор, дремавших позади забытых книг на верхней полке. Насекомые ползали по рукам Эдварда. Книги, брошенные в Людвига, как ни в чем не бывало, отскакивали от его спины, и в результате ковер оказался усыпан серобурыми насекомыми. Людвиг же слизывал их своим длинным розовым языком. Положение Эдварда было ужасно. Оставался только один выход. Покинуть комнату, и под яростный вой неугомонного Людвига Эдвард, затаив дыхание, раскрыл тяжелые дубовые двери. Железистый вкус адреналина гальванизировал его язык, и со смешанным чувством испуга и печали впервые, можно сказать, за вечность покинул свою волшебную обитель. Вечность в действительности равнялась 10 годам, и то, что увидел Эдвард за дверью, его поразило. Все то время, что он провел в прелестном изгнании за остроумничанием своей комнатки, остальное человечество, в отличие от него, деловито возводило огромный город, возводило не из слов, а из взаимоотношений. Сверкающий безграничный Нью-Йорк с лепками из губной помады, артиллерийских гильз, свадебных тортов и картонных вкладышей для сорочек, город, построенный из железа, папье-маше и игральных карт, отвратительный прекрасный мир, отделанный снаружи угарным газом, сосульками и лозами бугенвиллий. Его бульвары были бесплановы, суматошны, безумны. Отсюда мышеловки, трифиды и черные дыры. Но, несмотря на завораживающее безумие города, Эдвард заметил, что его многочисленные обитатели передвигаются по нему с беспечным видом, не беспокоясь о том, что за каждым углом их может ждать брошенный клоуном кремовый торт, направленный в коленную чашечку выстрел бойца красных бригад, или поцелуй восхитительной кинозвезды Софи Лорен. И спрашивать дорогу бесполезно. Когда он спросил одного местного, где можно купить карту, тот посмотрел на Эдварда, как на сумасшедшего, и с криком убежал. Так что Эдварду пришлось признать, что в этом большом городе он деревенщина. Он понял, что в плане обучения приемам и методам ему придется стартовать с нуля и после 10-летнего гандикапа. Эта перспектива его пугала. Но так же, как выходец из деревни дает себе клятву покорить новый город, надеясь на свой свежий взгляд на вещи, дал подобную клятву и Эдвард. И пообещал себе, что как только займет свое место в этом мире, не обварившись насмерть в его многочисленных фонтанах с кипящим одеколоном, не попав под колеса бесчетных фур, набитых злющими мультипликационными курицами, которые вечно разъезжают по городским улицам, то построит самую высокую башню. Эта серебряная башня будет служить маяком для всех путников, прибывающих в город с опозданием, как и он. А на крыше башни будет бар. В этом баре, знал Эдвард, он будет делать 3 вещи. Смешивать коктейли с томатным соком и ломтиками лимона, исполнять джаз на пианино, оклеенном цинковыми пластинами и фотографиями забытых поп-звезд, а в маленьком розовом ларьке в глубине возле туалетов продавать, среди прочего, географические карты. Катастрофилия. Неодолимая тяга к чрезвычайным ситуациям. Войди в гиперпространство. Довольствоваться малым. Философия, помогающая примириться с тем, что благосостояние тебе не суждено. Я больше не мечтаю сколотить капитал или заделаться большой шишкой. Мне просто хочется обрести счастье в жизни и, может быть, открыть небольшое придорожное кафе в Айдахо. Подмена ценностей. Замена модным или интеллектуально значимым предметом предмета просто дорогостоящего. Брайан, ты оставил своего Камю у брата в БМВ. Энди. Дек тычет в меня жирной куриной костью, возвращая на пикник. Не сиди молчком. Твоя очередь рассказывать. Сделай одолжение, дружище. Выдай дозу с высоким содержанием знаменитостей. Развлеки нас, милый, добавляет Клэр. Что-то ты в такое настроение впал. Оцепенение. Вот как называется мое настроение в этот миг, когда я сижу на рассыпающемся сифилитичном, прокаженном, ни разу не тронутом колесами асфальте на углу Хлопковой и Сапфировой, обдумывая про себя свои истории и растирая пальцами пахучие веточки шалфея. Ну, мой брат Тайлер однажды ехал в лифте вместе с Дэвидом Боуи. Сколько этажей? Не знаю. Я только помню, Тайлер не находил, что сказать. Ну и не сказал ничего. Я обнаружила, говорит Клэр, что даже если тебе совсем не о чем говорить со знаменитостями, всегда можно сказать: «О, мистер Знаменитость, у меня есть все-все-все ваши альбомы, даже если он не музыкант». «Смотрите», — произносит, поворачивая голову, Дек, «сюда едут какие-то люди, явь». Черный седан марки «Бьюик», набитый молодыми японскими туристами, и это редкость в долине, посещаемой в основном канадцами и западными немцами, плывет под горку. Первый автомобиль за весь пикник. Они, должно быть, по ошибке свернули с Вербеновой. Теперь они ищут цементных динозавров, которые у стоянки грузовиков «Кабазон», замечает Дек. «Энди, ты же знаешь японский. Пойди поговори с ними», предлагает Клэр. «Не будем торопить события. Пусть сначала остановятся и спросят дорогу». Что они, разумеется, немедленно и делают. Я поднимаюсь и иду поговорить с ними. Стекло опускается, приведенное в действие электроникой. Внутри седана две пары, примерно моего возраста, безукоризненных, можно сказать, стерильных, как если бы они въехали в зараженную химвыбросами зону летчика в слабушных шмотках и со сдержанными «пожалуйста, не убивайте меня» улыбками, которые японские туристы в Северной Америке приняли на вооружение несколько лет назад. Улыбки мгновенно заставляют меня занять оборонительную позицию, и меня бесит их убежденность в моей готовности к насилию. Одному богу известно, что они думают о нашем разношерстном квинтете и захолустной машине на радиаторе, которой расставлены щербатые тарелки с объедками. Живая реклама из жизни ковбоев. Я говорю по-английски, к чему разрушать их представление об американской пустыне. Из последующей судорожной тарабарщины жестов и «они ехать туда-туда?» выясняю, что японцы и в самом деле желают посетить динозавров. И вскоре, получив необходимые указания, они исчезают в облаке пыли и придорожного мусора. В заднее окно автомобиля просовывается фотоаппарат. Аппарат вверх ногами держит рука, палец нажимает на верхнюю кнопку, отщелкивая наш портрет. Тут Дек кричит: «Смотрите, фотоаппарат! Ну-ка быстро втяните щеки, чтобы скулы аж торчали!» Потом, когда машина пропадает из виду, Дек набрасывается на меня. «Ну и на кой черт, позволь спросить, было прикидываться невеждой?» «Эндрю, у тебя отличный японский», — добавляет Клэр. «Ты мог бы их приятно удивить». «В этом не было нужды», — отвечаю я, вспоминая, какой это был для меня облом в Японии, когда люди пытались говорить со мной по-английски. Но все это таки напомнило мне одну сказочку, которую можно было бы сегодня рассказать. «Умоляю, расскажи». И вот когда мои друзья, лоснящиеся от кокосового масла, разлеглись, впитывая солнечный жар, я начинаю повествование. Несколько лет назад я работал в Японии. В редакции одного подросткового журнала была такая полугодовая программа обмена студентами, и однажды со мной произошла странная вещь. «Погоди», — прерывает Дек. «История подлинная?» «Да». «Ага». Дело было в пятницу утром. Я, как спец по зарубежным фотоматериалам, разговаривал по телефону с Лондоном. Мне было нужно срочно выбить кое-какие фотографии для пешмота их менеджера. А он в то время отрывался у кого-то дома, на том конце провода слышался жуткий еврогалдеж. Одним ухом я приклеился к трубке, а другое зажал рукой, пытаясь отгородиться от шума в офисе безумного казино, сослуживших в Зиге Стардаста, где все беспрерывно взвинчивали себя 10-долларовыми чашечками токийского кофе, который нам носили из магазина на другой стороне улицы. Помню, что творилось у меня в голове. Не о работе я думал, а о том, что каждый город имеет свой запах. Мысль эту заронили запахи токийских блюд. Мясного бульона с лапшой почти выветрившихся синих чистот, шоколады и выхлопных газов. Я думал о запахе Милана, запахе корицы, дизельного топлива и роз. О запахе Ванкувера с его жареной китайской свининой, соленой водой и кедрами. Я затасковал по родному Портленду и силился вспомнить запах его деревьев, ржавчины и болот, когда уровень гаммы в офисе резко понизился. В комнату вошел крошечный пожилой человек в костюме от фирмы «Балмейн». Кожа у него была морщинистая, как кожура сморщенного яблока, но только темного торфяного цвета и блестела, словно старые бейсбольные перчатки. Он был в бейсбольной кепке и по-приятельски болтал с моим начальством. Мисс Уэно, вся из себя навраченная координаторша из отдела моды, сидевшая за соседним столом, волосы а-ля Олив Хоул, Рубашка венецианского гондольера, турецкие шаровары «Мечта гарема» и сапожки «Вива Лас-Вегас» растерялась, как теряется ребенок, когда снежной зимней ночью в двери вваливается его в усмерть пьяный медвежьих габаритов дядя. Я спросил мисс Уэнолл, кто этот мужик, и она ответила: «Мистер Такамити, котёл». Великий папа компании, американофил, обожающий хвастать, каким замечательным игроком в гольф показал себя в парижских борделях и как бегал трусой по тасманийским игорным домам, зажав под мышками охапки лос-анджелесских блондинок. Мисс Уэно была заметно взволнована. Я спросил, от чего? Она сказала, что не взволнована вовсе, а зла. А зла, потому что работает она хоть за десятерых. Дальше этого убогого стола ей не продвинуться. Кучка тесно сдвинутых столов в Японии равносильно нашим загончикам для откорма молодняка. И не только потому, что я женщина, сказала она, но и потому, что японка. В основном из-за того, что я японка. У меня есть амбиции. В любой другой стране я могла бы взлететь, а здесь я просто сижу. Я гублю свои амбиции. Она сказала, что с появлением мистера Такамити просто как-то острее почувствовала свое положение. Полную безысходность. В этот момент мистер Такамити направился к моему столу. Так я и знал. Я жутко растерялся. В Японии начинаешь панически бояться, что тебя, не дай бог, выделят из толпы. Это лучшее, что можно сделать с человеком. «Ты должно быть Эндрю», — произнес он и пожал мне руку, точно торговец с машинами «Форд». «Поднимемся наверх, выпьем, поговорим», — сказал он. Я же почувствовал, что мисс Уэно рядом со мной вспыхнула от негодования, как светофор. Я представил ее мистеру Такамити, но тот ответил небрежно снисходительно, нечленораздельным бурчанием. «Бедные японцы, бедные мисс Уэно». Она была права. Они в ловушке, каждый из них застрял намертво на своей ступеньке этой ужасной скучной лестницы. Пока мы шли к лифту, я ощущал, как весь офис провожает меня завистливыми взглядами. Это была неприятная сцена, и я представил себе, как они думают. «Что он о себе возомнил?» Мне казалось, что я поступил без совести. Вроде как сыграл на своей заграничности. Мне казалось, что меня отлучили от «Синзинруй», новых людей, как называют японские газеты 20-летних офисных служащих. Что это такое, объяснять сложно. В Америке есть такие же ребята, и их ничуть не меньше, но у них нет общего названия. Поколение X. Они сознательно держатся в тени. У нас больше пространства, где можно спрятаться, затеряться. Им можно пользоваться для камуфляжа. В Японии же пропадать из виду просто не разрешается. Но я отвлекся. Мы поднялись на лифте на этаж, для доступа на который требовался специальный ключ, и мистер Такамити всю дорогу театрально дурачился, пародируя американцев, разговоры о футболе и все такое. Но как только мы поднялись, он внезапно превратился в японца. Выключился, как будто я щелкнул выключателем. Я всерьез испугался, что мне предстоит выдержать трехчасовую беседу о погоде. Мы пошли по могильно безмолвному коридору, выспанному толстым ковром, мимо маленьких картин импрессионистов и букетов в викторианском стиле. Это была западная часть этажа. Когда она кончилась, мы вступили в японскую часть. Казалось, мы проникли в гиперпространство. И в этот момент мистер Такамити жестом предложил мне переодеться в темно-синий бумажный халат, что я и сделал. Мы вошли в самую большую японскую комнату, где имелась ниша токо-нома с хризантемами, свитком и золотым опахалом. В центре комнаты стоял низкий черный столик, окруженный подушками цвета терракоты. На столике два ониксовых карпа и все, что нужно для чаепития. Единственным, что носило в комнату дисгармонию, был маленький сейф в углу. И сейф, между прочим, так себе, далеко не первого сорта, скажу я вам, недорогая модель из тех, которые ассоциируются с западной комнатой обувного магазинчика где-нибудь в Линкольне, штат Небраска. И месяца не прошло после Второй мировой войны. Сейф нищенского вида, разительно контрастировавший с остальной обстановкой. Мистер Такамити пригласил меня за столик, и мы уселись пить солоноватый зеленый японский чай. Разумеется, я гадал, с какой тайной целью меня привели в эту комнату. Мистер Такамити был очень даже приятным собеседником. Нравится ли мне работа, что я думаю о Японии. Рассказывал мне про своих детей. Милые и скучные темы. Несколько историй о тех временах, когда он в 50-х жил в Нью-Йорке, работая внештатным корреспондентом Асахи. О встречах с Дианой Вриленд, Труменом Капоте и Джуди Холлидей. Спустя полчаса или около того мы перешли на теплое саке. Его принес после того, как мистер Такамити хлопнул в ладоши, слуга карлик в тусклом коричневом цвета бумажных магазинных пакетов кимоно. После ухода слуги возникла пауза. Вот тогда-то он и спросил меня, какую из своих вещей я считаю самой ценной. «Ну-ну, самое ценное из моих вещей». Попробуйте-ка объяснить 80-летнему японскому издателю-магнату концепцию студенческого минимализма. Это нелегко. Ну, что может быть у меня ценного? По большому-то счету, поддержанный жучок Volkswagen, стерео. Я скорее умер бы, чем признал, что самой ценной моей вещью была сравнительно обширная коллекция пластинок гигантов с немецкой индустриальной музыкой, хранящаяся, это уж совсем куром на смех, под коробкой облезлых новогодних игрушек в подвальной квартирке города Портленда, Орегон. Словом, я ответил вполне искренне и, как показалось мне довольно нестандартно, что ценных вещей у меня нет. Тогда он заговорил о том, что богатство должно быть транспортабельным, что его нужно переводить в картины, камни, драгоценные металлы и так далее. Он прошел через войны, экономическую разруху и знал, о чем говорит. Но я нажал на правильную кнопку, дал правильный ответ, сдал экзамен. В его голосе слышались довольные нотки. Потом, минут через 10, может быть, он вновь хлопнул в ладоши, и вновь возник крошечный слуга в бесшумном коричневом кимоно. Ему были провяканы инструкции. Это вынудило слугу отправиться в угол и по выложенному татами полу прикатить к мистеру Такамите, сидящему, скрестив ноги на подушках, дешевый маленький сейф. Затем, нерешительно, но спокойно, мистер Такамите набрал комбинацию цифр на круглой ручке, послышался щелчок, он повернул ручку, дверца открылась, явив нечто. Что именно, мне видно не было. Он засунул внутрь руку и вытащил... Даже издали я определил, что это фотография. Черно-белый снимок 50-х годов, вроде тех, что делали судмедэксперты. Посмотрев на таинственную фотокарточку, он вздохнул, потом перевернул ее и с легким выдохом, означавшим «Вот моя самая ценная вещь», передал мне. Признаюсь, я был потрясен. Это было фото Мэрилин Монро, которая садилась в такси, приподняв платье. Она была без белья и посылала губками поцелуи фотографу, по-видимому, мистеру Такамите, в дни его внештатности. Бесстыдно сексуальное, все в лоб высказывающая фотография. Ежели кто сейчас думает о пошлостях, бросьте, карточка вообще-то была черная, как туз-пик, и весьма провокационная. Глядя на нее, я сказал мистеру Такамите, который внешне безучастно ожидал моей реакции, что-то типа «ну-ну» или еще какую-то чушь, но внутренне искренне ужасался тому, что это фото, обыкновенный вшивый снимок папарацци, к тому же непригодный для публикации, было его самой большой ценностью. И вот тогда-то и последовала моя неконтролируемая реакция. Кровь прилила к ушам, сердце ёкнуло, меня бросило в пот, а в голове прозвучали слова Рильке. Поэта Рильке о том, что все мы рождаемся с неким письмом внутри, только если останемся верны себе, получим позволение прочесть это письмо, прежде чем умрем. Пылающая кровь, пульсируя в моих ушах, сказала мне, что мистера Такамите угораздило спутать фото Мэрилин, хранящееся в сейфе, с письмом, лежащим внутри него самого. И я тоже, да, да, рискую совершить подобную ошибку. Надеюсь, я вполне любезно улыбнулся, но сам уже схватил брюки и бросился к лифту, произнося вымученные в первые попавшиеся извинения, застегивая пуговицы рубашки, непрерывно кланяясь смущенной аудитории в лице мистера Такамите, который ковылял за мной, издавая старческие всхлипы. Не знаю, какой реакции на фото он от меня ждал. Восхищение, комплимент, а может даже похотливого слюноотделения, но непочтительности, полагаю, он не ожидал. Бедняга. Однако, что сделано, то сделано. Искренних порывов нечего стыдиться. Тяжело дыша, словно я только что разгромил чей-то дом, я бежал из офиса, даже не прихватив вещей, прямо как ты, Дэк, и тем же вечером собрал чемоданы. В самолете на следующий день мне снова вспомнился Рильке. Только отдельный, уединенный управляется, как вещь, глубокими законами, и когда ты выходишь в утро встающее, или смотришь в вечер полный совершения и чувствуешь, что там совершается, то всякое сословие с тебя спадает, как с мертвого, хотя вокруг сплошная жизнь. Спустя 2 дня я снова был в Орегоне, в новом свете, дышал более привольным воздухом, но все равно понимал, что здесь для меня слишком много истории, что для жизни мне нужно меньше, меньше прошлого. Итак, я приехал сюда. Дышать пылью, гулять с собаками, смотреть на скалы или кактусы и знать, что я первый человек, который видит этот кактус, эту скалу, и пытаться прочесть письмо внутри меня. 31 декабря 1999 года. Для сведения, как и в моем случае, Дек и Клэр так и не влюбились друг в друга. Видимо, это был бы слишком банальный выход из положения. Вместо этого они стали друзьями, что, должен сказать, упрощает жизнь. Как-то месяцев 8 назад на выходные из Лос-Анджелеса приехал целый выводок бакстеров, одетых в неоновые цвета с карманами-клапанами, молниями, патронташными ремнями и такие мелкий подростковый видеоклип, чтобы выпытать правду о наших отношениях с Клэр. Я помню, как ее братец Аллан, мальчик-мажор, сообщил мне на кухне, Клэр и остальные сидели у моего камина, что в данный момент еще один родственничек в бунгало Клэр проверяет постельное белье на предмет чужих волос. Что за ужасная и любопытная ханжеская семейка, даже несмотря на всю их крутизну. Чего же удивляться, что Клэр от них сбежала? «Да ладно, старая дева», — гнул свое Аллан. «Парень девушки не друг, и все тут». Я упомянул об этом только потому, что хотел подчеркнуть одну деталь. Слушая мою японскую историю, Клэр гладила Дега по шее, и жест этот был чисто платоническим. Когда я закончил, она захлопала в ладоши, сказала Дегу, что настал его черед, а затем подошла и уселась передо мной, требуя помассировать ей спину. И тоже чисто платонически. Все просто. «Моя история о конце света», — произносит Дег, допивая остатки чая со льдом, остатки давно растаявших кубиков льда. Он снимает рубашку, обнажив свою довольно хилую грудь, закуривает еще одну сигарету с фильтром и нервно откашливается. Конец света – бродячий мотив в сказочках Дега, эсхатологических версиях телепередачи «Вы очевидец». «Знаете, когда стоишь под атомным грибом», который он выдает бесстрастным голосом профессионального комика и уснащает множеством вдохновленных подробностей. И так, еще немного поломавшись, он начинает. «Представьте себе, что вы стоите в очереди в супермаркете, скажем, в супермаркете «Вонс» на углу бульвара «Сансет» и «Авеню Такитс». Но теоретически это может быть любой супермаркет в любом уголке планеты. И настроение у вас хреновое, потому что по дороге в машине вы поссорились с лучшим другом, ссора началась с дорожного знака «Осторожно, олени, 2 мили», и вы сказали: «Чего? Они думают, мы поверим, будто здесь хоть один олень остался», отчего у вашего лучшего друга, сидящего рядом с вами и просматривающего ящичек с кассетами, ёкает сердце. Вы чувствуете, что задели его за живое, и что это забавно, а потому продолжаете в том же духе. «Если уж на то пошло, говорите вы, сейчас и птиц меньше, чем прежде, и знаешь, что я слышал? На Карибах не осталось ракушек, туристы все вымели. Еще когда ты возвращался самолетом из Европы и находился где-то этак милях в 5 над Гренландией, тебе не стукало в голову, что покупать фотоаппараты, виски и сигареты в безвоздушном пространстве — это, я бы сказал, извращение?» Тогда ваш друг взрывается, называет вас бараном и говорит: «Ну почему ты такой брюзга? У тебя что, работа такая? Во всем искать поводы для депрессии?» Вы в ответ: «Брюзга? Я? По-моему, тут уместнее слово «реалист». Хочешь сказать, пока мы ехали сюда из Л.А. и всю дорогу увидели типа 10 тысяч квадратных километров торговых центров, у тебя не возникало ни малейшего подозрения, что где-то какие-то шарики заехали за очень крупные ролики?» Спор, разумеется, ни к чему не приводит. Так всегда бывает с подобными спорами. Самое большое – вас обвинят в старомодном нигилизме. Так что в Вонсе, в очереди к кассе номер 3, вы стоите наедине с собой, пакетом пастилы и брикетами угли для вечернего барбекю. Живот подводит от дикой обиды, а лучший друг, демонстративно вас игнорируя, сидит в машине и угрюмо слушает трам-там-там какой-то очень средневолновой радиостанции из Кафедрал-Сити, мелодии под которой только на коньках кататься. Но одновременно какая-то часть вашего существа восторгается содержимым тележки, упитанного в любой системе отчета мужика, стоящего перед вами в очереди. Блин, у него там всякой твари по паре. Пластиковые фугасы с диетической колой, полуфабрикаты сливочно-ромовых кексов для микроволновой печи, продающиеся прямо в жестянках для выпечки. 10 минут сэкономленного времени, еще 10 миллионов лет эти жестянки пролежат в могильниках отходов округа Риверсайд. И галлоны соуса к спагетти. Да, такой диеты должно быть у всей его семьи запор. А ну-ка, что это у него там на шее, не зопли? Господи, как подешевело молоко, говоришь ты сам себе, заметив ценник на одной из его бутылочек, и вдыхаешь сладкий вишневый запах от полок со жвачкой и нечитанными журналами, дешевыми и зовущими. И вдруг перепад напряжения в сети. Лампы ярко вспыхивают, возвращаются к норме, тускнеют, гаснут. Затем вырубается музыка, нарастает шум голосов, как в кинотеатре, когда прерывается фильм. Люди уже устремляются в ряд номер 7 за свечами. Возле выхода какой-то старикан раздраженно пытается протаранить своей тележкой раздвижные двери, не желающие раздвигаться. Служащий втолковывает ему, что электричество отключилось. Через другой выход, где дверь отжата тележкой, в магазин входит ваш лучший друг. «Радио заткнулось», — объявляет он. «И вот еще, смотри!» Сквозь уличные витрины нам видны многочисленные дымные хвосты, ползущие от 29-й базы морской пехоты, что выше по долине. «Это что-то серьезное!» Завыла сирена. Лучший звук в мире, звук, который вы с ужасом предвкушали всю свою жизнь. И вот он здесь. Звуковая дорожка для фильма о падении в ад. Оглушительный, ошеломительный, нереальный вой, сплющивающий и взбалтывающий пространство и время. Так сплющивает пространство и время бывший курильщик ночью, когда в кошмарном сне видит себя курящим. Проснувшись, бывший курильщик обнаруживает в руке зажженную сигарету. Кошмар достигает апогея. Слышно, как через громкоговоритель управляющий просит посетителей спокойно покинуть помещение, но его никто не слушает. Тележки брошены в проходах, люди бегут, вынося на улицу и роняя на тротуар краденые упаковки ростбифов и бутылки с водой «Эвиан». Цивилизованная автостоянка превратилась в автодром в лунопарке. Но толстяк остается, равно как и кассирша, всклокоченная блондинка с костлявым плебейским носом и прозрачной белой кожей. Они и вы с лучшим другом замерли, как вкопанные, лишившись дара речи. Ваш мозг превращается в светящуюся, как в фильмах, карту мира от объединенной системы противовоздушной обороны североамериканского континента. Такой штамп современной мифологии. На ней вычерчены траектории огненных шаров, плывущих, крадучись неумолимо над Баффиновой землей, Алеутскими островами, Лабрадором, Азорами, Озером Верхним, островами королевы Шарлотты, Пьюджет Саундом, Мэном. Еще несколько секунд, и все. «Я всегда обещал себе», — произносит толстяк таким будничным тоном, что вы, остальные трое, подпрыгиваете, отвлекшись от своих мыслей, «что когда этот момент наступит, я буду вести себя с достоинством, сколько бы времени ни осталось, и потому, мисс», — говорит он, решительно поворачиваясь к кассирше, «будьте добры, позвольте мне заплатить за покупки». Кассирша за отсутствием выбора принимает деньги. Затем вспышка. «На пол!» орете вы, но они не реагируют. Вылитые олени, загипнотизированные светом фар. «Скорее!» Но ваше предостережение пропадает впустую. И тогда, перед тем, как витрина превращается в сморщенную, жидкую, взрывающуюся простыню, в поверхность бассейна во время прыжка с вышки вид снизу, перед тем, как вас осыпает град жевательных резинок и журналов, перед тем, как толстяка подняло в воздух, где он завис, как в анабиозе, а потом весь запылал, в то время как жидкий потолок разорвался и потек наружу, перед всем этим ваш лучший друг подползает к вам и, вытянув шею, целует вас губы со словами: «Ну вот, мне всегда хотелось это сделать». И это все. Бесшумный порыв горячего ветра, словно открылись миллиарды духовок, как вы и воображали этот момент лет шести. И все кончено. Немного страшновато, по-своему сексуально и заляпано грязными пятнами сожаления. Совсем как жизнь. Верно ведь? Выбирай. Либо боль, либо работа до седьмого пота. Счастье последнего из землян. Склонность тешить себя приятными фантазиями, будто ты последний уцелевший человек на земле. Я бы летал на вертолете и бомбил наш гриль-бар микроволновыми печами. Платоническая тень. Дружба с представителем противоположного пола, лишенная какого бы то ни было сексуального подтекста. Ментальный эпицентр. Место, где человек воображает себя во время атомной бомбардировки. Очень часто торговый центр. Дуглас Коупленд, «Поколение X», часть вторая. Новой Зеландии тоже достанется. Пять дней назад, на следующий день после пикника, Дек исчез. В остальном неделя была обычной. Мы с Клэр вкалывали, каждый в своем макрабстве. Я в баре у Ларри и присматривал за домиками. За этот необременительный труд мне понизили арендную плату. Клэр впаривала старым авоськом пятитысячные сумочки. Разумеется, мы недоумевали, куда это делся Дек, но не сильно беспокоились. Ясное дело, куда-нибудь сдегерил. Может быть, пересек мексиканскую границу, чтобы писать героические куплеты в зарослях кактусов сагуаро. А может, он в Лос-Анджелесе изучает системы АПРУ. Или снимает гениальный черно-белый фильм на 8-миллиметровую пленку. Кратковременные творческие срывы помогают ему не погибнуть от рутины настоящей работы. И это нормально. Только хотелось бы, чтобы он предупреждал заранее, и мне не приходилось бы расшибаться в лепешку, прикрывая его. Он-то знает, как мистер МакАртур, владелец бара, и наш шеф простит ему убийство родной мамы. Одна скорострельная шуточка из уст Дега и проступок забыт, как в прошлый раз. Больше не повторится, мистер М. Кстати, сколько лесбиянок требуется, чтобы винтить лампочку? Мистер МакАртур вздрагивает. Дегмар, ради бога, не распугивай клиентов. В определенные дни у Ларри могут появиться любители пошвыряться табуретками. Дебоши в баре при всей своей красочности увеличат мистеру М. страховые взносы. Хотя баталии у Ларри я сроду не видел. Просто-напросто мистер М. тот еще паникер. Три. Одна ввинчивает, а еще две снимают об этом документальный фильм. Натужный смех. Думаю, он не понял. Дегмар, это очень забавно. Ну, пожалуйста, не задевай дам. Но мистер МакАртур... Дег садится на своего конька. Я сам лесбиянка, я всего лишь случайно оказалась в мужском обличье. Для мистера М. продукты иной эпохи, детище депрессии, владельцы солидной коллекции спичечных коробков из Вайкики, Бока-Ратон и аэропорта Гетвик, это, конечно, уже перебор. Для мистера МакАртура, который вместе с женой вырезает купоны из газет, затоваривается оптом и не понимает назначения подаваемых перед едой в самолетах влажных махровых полотенчиков, подогретых в микроволновке. Дек однажды пытался объяснить назначение махровых полотенчиков мистеру М. Еще одна уловка, изобретенная отделом маркетинга. Пусть плебеи, прежде чем уткнуться в корыто, оботрут с пальцев типографскую краску от триллеров и дамских романов. Очень шикарно, чтоб деревенские дивились. С тем же успехом Дек мог бы произнести эту речь перед котом. Поколение наших родителей или не может, или не хочет понять, как рыночные производители их эксплуатируют. Они относятся к потреблению всерьез. Но жизнь продолжается. Где ты, Дек? Мы ведем себя как насекомые. Культ одиночества. Тяга к достижению автономности любыми средствами, как правило, ценой отказа от длительных прочных взаимоотношений. Часто возникает, когда от тебя слишком многого хотят. Шаденфройде по отношению к знаменитостям. Нездоровое возбуждение, испытываемое при обсуждении обстоятельств кончины знаменитых людей. Шаденфройде по-немецки «радость по поводу чужой беды». Дек нашелся! Из всех возможных мест он выбрал Скоттис Джанкшн, штат Невада, географический пункт на восточном краю пустыни Мохаве. Дек позвонил. «Тебе бы здесь понравилось, Эдди. Скоттис Джанкшн – место, куда рванули обезумевшие от горя. Ёлки, чё ж мы породили, ученые-ядерщики? Они надрались в своих фордах-седанах, перевернулись и сгорели в ущелье. А потом пришли маленькие пустынные зверюшки и съели их. Это так изящно. Просто-таки Библия. Обожаю законы пустыни». «Ты свинья». Я работаю по две смены из-за того, что ты уехал без предупреждения. Мне надо было поехать, Энди. Извини, что оставил тебя отдуваться. Дек, какого черта ты делаешь в Неваде? Ты не поймешь. Я не пойму. Не знаю уж. Тогда сделай из этого сказочку. Ты вообще откуда звонишь? Из забегаловки одной, с таксофоном. Я позволил себе воспользоваться карточкой мистера М. Он не будет возражать. Ты злоупотребляешь расположением этого парня, Дек. Нельзя вечно рассчитывать на свое обаяние. Я что, звоню в лектории по телефону? Ты хочешь услышать мой рассказ или нет? Ну, разумеется, я хочу. Ладно, я заткнулся. Валяй. Из трубки доносится шум бензоколонки, завывание ветра. Вот дает, как будто Дек с улицы звонит, а не из помещения. Унылые безлюдие Невады заставляет острее ощутить собственное одиночество. Стараясь побороть дрожь, я поднимаю воротник рубашки. Придорожная забегаловка Дега наверняка пахнет, как зассанное ковровое покрытие пивной. Уродливые люди с 11 пальцами играют в компьютерные игры, встроенные в прилавок, даже вот жирные мясные субпродукты, сдобренные окрашенными веселенькие цвета приправами. В воздухе висит холодная влажная мгла, воняющая дешевой мастикой, дворнягами, сигаретами, картофельным пюре и невезением. И клиенты пялятся на Дега, наблюдая, как он романтически корчится и умирает, рассказывая по телефону свою трагическую повесть. Проанализировав его грязную белую рубашку, сбившийся на бок галстук и пляшущую сигарету, они, верно, уже ждут, что вот-вот в дверь ворвется ватага дюжих чистеньких мормонов, свяжет его длинным белым лассо и уволочет обратно в Юту. Итак, вот моя байка, Энди. Постараюсь покороче. Поехали. Жил да был однажды в Палм-Спрингс молодой человек, который никогда не лез в чужие дела. Назовем его Отис. Отис перебрался в Палм-Спрингс, так как изучал метеокарты, и поэтому знал, что там до смешного редко идет дождь. Еще он знал, что если город Лос-Анджелес по ту сторону горы подвергнется ядерному удару, то воздушные потоки не дадут радиоактивным осадкам проникнуть в его легкие. Палм-Спрингс был его персональной Новой Зеландией, убежищем. Подобно удивительной многочисленной группе людей, Отис много думал о Новой Зеландии и о бомбе. Однажды Отис получил по почте открытку от старого друга, который теперь жил в 2 сутках езды от него в Нью-Мексико. Заинтересовала же Отиса в этой открытке фотография на лицевой стороне, сделанная из самолета снимок ядерного испытания в пустыне, произведенного в 60-е годы. Открытка заставила Отиса задуматься. Что-то с этой картинкой было неладно, но вот что он никак не мог понять. А потом Отис понял. Масштаб неверный. Гриб какой-то чересчур маленький. Отис всегда полагал, что грибовидное ядерное облако закрывает все небо. А тут взрыв походил на крошечную сигнальную ракету, затерявшуюся среди долины горных цепей, где она и была взорвана. Отис запаниковал. Может быть, подумал он про себя, я всю жизнь боялся маленьких фейерверков, которые кажутся чудовищными лишь в нашем воображении и на телеэкранах. Неужели все это время я ошибался? Может, я смогу перестать бояться бомбы? Отис воспрянул духом. Он понял, что ему остается только вскочить в машину и провести более основательные исследования, посетить места подлинных испытаний и выяснить, насколько возможно, масштабы взрыва. Словом, он предпринял турне по, как бы он сам это назвал, ядерному пути. Южной Неваде, юго-восточной Юте, плюс Нью-Мексико с полигонами в Аламагарда и Лас-Крузесе. В первый же вечер он добрался до Лас-Вегаса. Он готов был поклясться, что видел Джилл Сент-Джон. Она орала на свой парик коричневого цвета, который мирно плавал в фонтане. Есть также вероятность, что тип, предложивший ей в качестве утешения розеточку с орешками, был Сэмми Дэвис-младший. А когда он замешкался со ставкой за столом, где играли в блэк-джек, стоявший рядом парень ухмыльнулся. «Эй, братишка!» Да-да, его в жизни они в фильме назвали братишкой. Отис чуть не помер от счастья. «Вегас строился не на тех, кто выигрывает». Отис дал парню однодолларовую фишку. На следующее утро Отис увидел на шоссе 18-колесные фургоны, вооруженные автоматами, обмундированием говядиной, которые ехали в направлении Мустанга или и Сузанвилла. И вскоре он уже оказался в юго-западной Юте, на месте, где снимался один фильм с Джоном Уэйном. Добрая половина занятых в нем актеров умерли потом от рака. Ясно, что поездка у Отиса была увлекательная. Увлекательная, но одинокая. Я избавлю тебя от описания дальнейших странствий Отиса. Лучше сразу перейду к главному. Суть в том, что за несколько дней Отис нашел искомый лунный ландшафт в Нью-Мексико и понял после тщательного исследования, что его догадка верна. Атомные грибы и вправду значительно меньше, чем принято считать. Отис обрел покой. Затихли голоса в подсознании непрерывно с детского сада, шептавшие о ядерной опасности. Черт оказался не так уж страшен. Значит, эта история со счастливым концом? Да не совсем, Энди. Спокоен Отис оставался недолго. Вскоре он сделал новое ужасное открытие. Причем катализатором были, как ни странно, торговые центры. Произошло это так. Возвращаясь в Калифорнию по Интерстейт 10, Отис проезжал мимо торгового центра за окраиной Финикса. Он вяло размышлял об этих безликих, надменных крупнопанельных зданиях, которые выглядят в окружающем пейзаже весьма нелепо, совсем как ядерные реакторы. Затем он проехал мимо коттеджного поселка Новых Япи, одного из тех странных поселений с сотнями панельных, равно бессмысленных и огромно кораллово-розовых домов, все в 2 шагах друг от друга и в 3 шагах от хайвея. И Отис понял, да это вовсе и не дома. Это замаскированные торговые центры. Отис нашел аналогии с торговыми центрами. Кухни, гастрономические отделы, гостиные, игротеки, ванные, аквапарки. Отис сказал себе, «Господи, что же творится в сознании живущих здесь людей? Они что тут только шопингом занимаются?» Он ощутил, как свежа и пугающа эта мысль. Ему пришлось притормозить у обочины и сосредоточиться, глядя на проносящиеся мимо машины. Тогда-то он и утратил новообретенное спокойствие. «Если люди способны превратить свои дома в торговые центры, — подумал он, — то те же люди могут приравнять атомные бомбы к обычным». Это открытие он связал со своим новым знанием о ядерных грибах. Как только эти люди увидят новые, некрупные, почти умилительные габариты ядерных грибочков, процесс станет необратимым. Всякая бдительность исчезнет. И не успеешь оглянуться, атомные бомбы можно будет приобрести в обычном супермаркете или получить бесплатно в придачу к канистре бензина. В мире Отиса вновь стало страшно жить. Новый торговый центр короля. Распространенная иллюзия, будто торговый центр перестает существовать, стоит только из него выйти. Слепота, порожденная этой иллюзией, позволяет обывателям делать вид, что огромные железобетонные параллелепипеды, невесть откуда взявшиеся в их районе, попросту не существуют. «Он был удолбанный?» – спрашивает Клэр. «Только кофе. 9 чашек, судя по тембру голоса. Силен парень». «Мне кажется, он слишком часто воображает себе, как взлетит в воздух. По-моему, влюбиться ему надо. И поскорее. Иначе он и вправду сгинет». «Очень может быть. Он возвращается завтра вечером. Говорит, везет нам обоим подарки». «Неужели мне это не снится?» Чудовища существуют. Беднохондрия. Ипохондрия, вызванная отсутствием медицинской страховки. Персональные табу. Частные, граничащие суеверием жизненные правила, позволяющие человеку справляться с тяготами повседневности в условиях отсутствия каких бы то ни было культурных и религиозных императивов. Дек только что подкатил к нашему бунгало. Видок у него, как у загадочного предмета, выкопанного собачками из мусорных контейнеров Кафедрал-Сити. Его щеки в нормальное время розовые, стали сизыми, как голубиные перья. Каштановые волосы дико всклокочены в стиле маньяка со снайперской винтовкой, который высовывается из захваченной им закусочной и вопит. «Ни за что не сдамся!» Свет мы замечаем, едва он появляется в дверях. Парень явно страшно взвинчен и забыл, что такое сон. Я начинаю волноваться, судя по тому, как Клэр нервно крутит в пальцах сигареты, ей тоже не по себе. При всем при том, лицо у Дэга довольное, казалось бы, чего еще желать-то. Но почему его радость кажется такой предосудительной? По-моему, я знаю, почему. Эта разновидность счастья мне знакома. Она сродни безудержному облегчению и натужной веселости, которые я зрел на лицах друзей, вернувшихся после полугодичного пребывания в Европе. Их лица выражали облегчение, что можно снова приобщиться к большим машинам, пушистым белым полотенцам, калифорнийской жратве. Но одновременно они уже готовились к неизбежной полуклинической «Куда же мне себя приложить-то депрессии», являющейся как прологом, так и эпилогом всякого паломничества в Европу. Но клинический кризис середины молодости, слава богу, случается только раз, а у Дега он уже был. Так что, должно быть, Дег просто слишком долго пробыл один. Невозможность ни с кем поговорить здорово бьет по шарам. Правда-правда. Тем более в Неваде. «Привет, чудики! Привет, гостинцы!» — кричит Дег, вваливаясь в Клэр с бумажным подарочным пакетом в руках. На мгновение он задерживается в прихожей, бросит взгляд на журнальный столик, где лежит почта Клэр. И этого мгновения нам достаточно, чтобы обменяться многозначительными «брови взлетают вверх» взглядами. Вообще-то мы сидим на ее кровати и играем в скребл. Мало того, Клэр даже успевает шепнуть мне «сделай что-нибудь». «Привет, кексик», — говорит Клэр, стуча по деревянному полу пробковыми на платформе танкетками и виляя всем телом, затянутым в чересчур китчевый тореадорский костюмчик с брюками клёш цвета лаванды. «В твою честь я вырядилась под домохозяйку из Рина. Хотел даже вшивый домик на голове соорудить, но лака не хватило. Так что голова у меня скорее бездомная. Выпить хочешь?» «От водки с апельсиновым соком не откажусь. Привет, Энди!» «Привет, Дек». Я поднимаюсь и мимо него иду к входной двери. Пойду отолью. У Клэр унитаз каким-то странным голосом поет. Сейчас вернусь. «Долго ехал?» 12 часов. «Молодцов». Пройдя через двор в свой чистый, но заваленный всякой ерундой домик, я провожу раскопки в нижнем ящике шкафчика в ванной и отыскиваю купленный по рецепту пузырек, оставшийся от моей годичной или двухлетней давности фазы забав с успокоительными. Из пузырька я выуживаю 5 оранжевых таблеток транквилизатора «Ксанакс» по 0,5 миллиграмма. Выжидаю время соответствующего периода отлива, после чего возвращаюсь к Клэр, где размалываю таблетки в ступке для специй и высыпаю получившийся порошок в деговую водку с соком. «Да, Дек, вид у тебя раздрызганный, ну ничего, за тебя. Мы чокаемся, я минералкой». Наблюдая, как он заглатывает напиток, я осознаю, совесть бьет меня по загривку электрошоком, что переусердствовал с дозой вместо того, чтобы помочь человеку просто расслабиться, как намеревался, содействовал его превращению в неодушевленный предмет спустя минут 15. Клэр, об этом лучше не заикаться. «Дегмар, мой подарок, пожалуйста», — произносит Клэр фальшивым, исполненным синтетической бодрости голоском, за которым скрывается обеспокоенность его аварийным состоянием. «Всему свое время, милые мои маленькие везунчики», — говорит Дег, кренясь на стуле. «Всему свое время. Дайте отдохнуть секунду». Отпив по глоточку, мы осматриваем норку Клэр. «Клэр, твой дом, как всегда, безупречный и очарователен». «Батюшке, спасибо, Дег». В словах Дега Клэр чудится высокомерие, хотя мы с ним на самом деле всегда восхищались ее вкусом. В этом бунгало, обставленном кучей фамильного добра, которое она урвала при многочисленных разводах папеньки и маменьки, миллион раз больше вкуса, чем в наших домах. Ради нужного ей эффекта Клэр готова на все. «Мой дом должен быть идеальным». К примеру, она убрала ковер, обнажив деревянный пол, который она вручную отциклевала, покрыла лаком и усеяла персидскими ковриками и мексиканскими циновками. Вдоль задрапированных тканью стен стоят старинные посеребренные кувшины и вазы, блошиный рынок округа Оранж. Адидаранакские садовые стулья из каскадской ивы с подушечками из провансальского набивного шелка. У Клэр чудный домик, но одна деталь меня здорово нервирует. Десятки пар, настоящая гора оленьих рогов, которые, сцепившись в хрупкую окостеневшую гроздь, лежат в соседней с кухней комнате. Комната, которой положено быть столовой, напоминает склеп и до смерти пугает всяких там сантехников и слесарей, приходящих, если надо что-нибудь починить. Это коллекционерское безумие началось у Клэр несколько месяцев назад, когда она выкупила на свободу гору оленьих рогов у соседей, распродававших пожитки перед отъездом. Спустя несколько дней Клэр оповестила нас с Дегом, что совершила некий обряд, позволивший душам загубленных животных отлететь на небо. В чем состоял обряд, она не распространялась. Вскоре процесс освобождения превратился в легкое наваждение. Теперь Клэр спасает рога, помещая в Desert Sun объявление следующего содержания. «Местные художницы требуются для работы оленей рога. Просьба звонить по телефону 323. В 9 случаях из 10 откликается женщина по имени Верна с накрученными на бигуди волосами, которая говорит Клэр, жуя антиникотиновую жвачку. «Милочка, на речь Супокоськиву что-то не похоже, но моего подлеца черти унесли. Так что ладно уж, забирайте эти ерундовины. Все равно я никогда их терпеть не могла». Архитектурное несварение. Почти навязчивая потребность жить в стильной обстановке. Культовые объекты, черно-белые художественные фотографии в рамках, желательно авторства Дианы Арбус, упрощенная сосновая мебель, матово-черные продукты высокой технологии, телевизор, стерео, телефоны, галогеновое освещение, лампа, стул или стол в стиле 50-х, свежесрезанные цветы с замысловатыми названиями. Японский минимализм. Стиль интерьера, к которому склонно большинство летунов, родства непомнящих молодых людей, вечно меняющих место работы. «Ну-с, Дэк», потянувшись к его бумажным пакетам, говорю я, «что ты мне привез?» «Руки прочь», — огрызается Дэк и быстро добавляет, «терпение, терпение». «Прошу». Порывшись в пакете, он что-то сует мне в руки, что именно я даже не успеваю разглядеть. «Подарок для тебя». У меня в руках свернутый старинный ремень, на котором вышит бисером «Большой каньон». «Дэк, это просто класс, настоящие сороковые». «Так и знал, что тебе понравится. А теперь для мадмуазель». Извернувшись, Дэк что-то протягивает Клэр. Баночку из-под майонеза Miracle Whip с отодранной этикеткой, наполненную чем-то зеленым. «Пожалуй, это гордость моей коллекции талисманов». «Милтенда, Дэк». Глядя на нечто напоминающее гранулированный кофе, только почему-то оливкового цвета, произносит Клэр. «Ну что это? Зеленый песок?» Она показывает склянку мне, потом встряхивает ее. «Ума не приложу, нефрит?» «Нет, не нефрит». Противные мурашки пробегают у меня по спине. «Дэк, ты случайно не в Нью-Мексико это добыл, а?» «Очень тепло, Энди. Так ты знаешь, что это?» «У меня предчувствие. Видишь, какой сообразительный». «Прекратите свои мужские штучки. Лучше объясните, что это за фигня», — требует Клэр. «Мне надоело улыбаться, челюсть сводит». Я прошу у Клэр позволения взглянуть на подарок. Она протягивает мне баночку, но Дэк пытается вырвать ее у меня из рук. Похоже, коктейль начинает действовать. «Надеюсь, он все-таки не радиоактивный, а, Дэк?» «Радиоактивный?» — взвизгивает Клэр. Дек вздрагивает, от неожиданности роняет склянку, и та разбивается. В мгновение ока бесчисленные стекловидные зеленые бусины разлетаются, как злющие осы из гнезда, рассыпаясь повсюду. Скачут по полу, закатываются в щели, в складки покрывала, в катку с фикусом, повсюду. Дек, какого черта? Теперь убирай все это сам, чтобы у меня в доме твоего песка не было. Это тринитит, мямлит Дек, скорее разочарованный, чем обиженный. Он из Аламогорда, где провели первое ядерное испытание. Жар был такой сильный, что переплавил песок в новую субстанцию. А баночку я купил в магазине дамской одежды в отделе сопутствующих товаров. Боже! Это плутоний! Ты притащил в мой дом плутоний, кретин! Теперь здесь все заражено! У нее перехватывает дыхание. Я больше не могу здесь жить, придется переехать. Мой идеальный маленький домик. Я живу в радиоактивном могильнике. Клэр в своих танкетках мечется, как курица. Ее бледное лицо раскраснелось, но она пока еще воздерживается от прямых обвинений в адрес быстро увядающего Дега. Я тупо пытаюсь ее урезонить. Успокойся, Клэр. Взрыв был почти 50 лет назад. Это хреново теперь безвредно. Иди ты знаешь куда со своей безвредностью, мистер Всезнайка? Ты же сам в нее не веришь. Прям такой ты наивный. Да никто не верит правительству. Это дерьмо смерть на ближайшие 4,5 миллиарда лет. Дек полусонный мямлет с кровати. Не кипятись, ну, Клэр, ну, бусины свое наполовину отжили, они чистые. А ты, пока весь мой дом не будет дезактивирован, даже не смей слов мне сказать, Франкенштейна, вот это чудовище. А я поживу у Энди. Спокойной ночи. Она вылетает из комнаты, словно тепловоз, бросивший свой поезд, оставляя Дега в близком коме состоянии на кровати. Его ждут лихорадочные, полные бледно-зеленых кошмаров сон. Будут ли Клэр сниться кошмары, мне неизвестно, но в этом бунгало, если только она в него вернется, ей уже не спать спокойно. Завтра навестить Клэр приезжает Тобиас. А меня скоро ждет Рождество в кругу семьи в Портленде. Отчего же мне никак не удается упростить жизнь?